Глава 7. Мой провожатый провел меня наверх, в коридор, по которому мы пришли снова к моей спальне. Войдя в нее, он открыл дверь в другую комнату и попросил меня заглянуть туда. «Мне приказано показать вам вашу гостиную», — сказал он, «и спросить, по вкусу ли вам ее убранство и освещение». Я был бы чересчур привередлив, если бы эта прелестная комната не понравилась мне. Из большого окна открывался тот же радостный вид, которым я любовался утром из спальни. Мебель была дорогая и красивая. На столе посреди комнаты лежали книги в веселых переплетах, стояли прелестные цветы и изящный письменный прибор. Второй стол у окна был завален необходимыми принадлежностями для рисования и окантовки акварелей мистера Ферли. К столу был приделан маленький мольберт, который я мог складывать или расставлять по усмотрению. Стены были обтянуты пестрым критоном, пол устлан плетеными итальянскими циновками. Это была самая нарядная и уютная гостиная, которую я когда-либо видел, и я откровенно высказал свое восхищение. Но слуга был слишком хорошо вышкален, чтобы в ответ на мои восторженные восклицания обнаружить малейшие признаки удовлетворения. С ледяной сдержанностью он поклонился и молча распахнул передо мной дверь. Мы снова вышли в коридор, завернули за угол, спустились на несколько ступенек, прошли небольшой холл и остановились перед обитой войлоком дверью. Слуга открыл ее, затем вторую, бесшумно распахнул две тяжелые портьеры из бледно-зеленого шелка, тихо проговорил «Мистер Хартрайт» и оставил меня одного. Я очутился в огромной роскошной комнате с прекрасным лепным потолком. На полу лежал такой пушистый и мягкий ковер, что мои ноги утонули в нем. Вдоль одной из стен тянулся книжный шкаф из какого-то редчайшего дерева с инкрустациями. Он был невысок, и на нем были симметрично расставлены мраморные бюсты. У противоположной стены стояли две старинные горки. Вверху между ними висела картина под стеклом — «Мадонна с младенцем». На позолоченной табличке, прикрепленной к раме, было выгравировано имя Рафаэля. Справа и слева от меня стояли шифоньеры и небольшие столики мозаичной работы, отделанные бронзой, переполненные дрезденским фарфором, изделиями из слоновой кости, дорогими вазами и всевозможными редкостными безделушками. Все это сверкало серебром, золотом и драгоценными камнями. В глубине комнаты на окнах были занавеси из того же бледно-зеленого шелка, что и на дверях. Поэтому свет в комнате был очаровательно мягкий, рассеянный, неясный. Он упоительно подчеркивал глубокую тишину и атмосферу полного уединения, царившую здесь, и окружал непроницаемым покоем хозяина дома, устало сидевшего в огромном мягком кресле. К одной ручке кресла был приделан маленький столик, к другой — подставка для книг. Если по наружности человека, перешагнувшего за 40 и тщательно совершившего туалет, можно судить о его возрасте, в чем я сильно сомневаюсь, то мистеру Ферли на вид было за 50. У него было выбритое тонкое усталое лицо, бледное до прозрачности, но без единой морщинки. Крупный нос с горбинкой, большие бесцветные серые глаза на выкате с покрасневшими веками, волосы редкие, мягкие, того рыжеватого оттенка, в котором так долго незаметно седина. На нем был черный сюртук из какой-то мягкой материи, жилет и панталоны сияли безукоризненной белизной. Он был в светлых чулках, его маленькие, как у женщины, ножки были обуты в туфельки из лаковой кожи под бронзу. Два перстня такой баснословной ценности, что даже мой неискушенный взгляд понял это, украшали его тонкие изнеженные пальцы. Весь он выглядел чересчур хрупким, капризным, томно-нервическим и сверхутонченным, что неприятно и неестественно в мужчине, да и в женщине было бы отнюдь непривлекательно. Утренняя встреча с мисс Голкомб заранее расположила меня ко всем обитателям дома. Но при виде мистера Ферли мои симпатии мгновенно испарились. Подойдя поближе, Я увидел, что он не бездельничает, как мне показалось, а чем-то занят. Подле него на большом столе среди других редких и красивых вещей находился маленький шкафчик черного дерева, отделанный серебром. В его ящичках, обитых темно-красным бархатом, лежали древние монеты разной величины и формы. Один из этих ящиков с монетами стоял на приделанном к его креслу столике. Тут же лежали замшевые полировальные подушечки, кисточки и пузырек с жидкостью. Все они ожидали своей очереди, чтобы чистить и полировать древние монеты. В хрупких пальцах он небрежно вертел нечто похожее, с моей точки зрения профана, на грязную оловянную медаль с рваными краями. Я остановился на почтительном расстоянии от его кресла и отвесил поклон. «Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт», — сказал он капризным, каркающим голосом, в вялую безжизненность которого иногда неприятно врывались высокие, почти визгливые нотки. «Сядьте, прошу вас. Только, пожалуйста, не двигайте ваше кресло. Мои бедные нервы в таком состоянии, что всякое постороннее движение — источник неописуемых страданий для меня. Вы видели вашу студию? Ну, как?» «Я только что видел мистер Ферли, и, уверяю вас, его умоляющий жест прервал меня на полуслове. Я удивленно осекся. Капризный голос соблаговолил прокаркать. «Прошу простить меня, но, ради бога, не могли бы вы постараться говорить потише? Мои бедные нервы в таком состоянии, что я невыносимо страдаю от каждого звука. Не посетуйте на бедного инвалида. Мне приходится говорить то же самое каждому посетителю. Да. Так, вам в самом деле нравится ваша комната?» «Я не представляю себе ничего более уютного и удобного», — отвечал я, понижая голос и начиная понимать, что нервы мистера Ферли и его капризы — это одно и то же. «Я так рад! Вы можете быть уверены, мистер Хартрайт, что в этом доме художники пользуются должным уважением. Здесь вам не придется сталкиваться с обычным варварским отношением англичан к служителям искусства. В юности я столько лет провел за границей, что сбросил с себя покров предрассудков. Мне хотелось бы сказать то же самое о моих соседях-аристократах. Отвратительное слово, но, полагаю, мне придется употребить его. Об аристократах, живущих по соседству. В вопросах искусства это неисправимые варвары, мистер Хартрайт. Они вытаращили бы глаза при виде Карла V, подающего кисти Тициану. Не откажите поставить этот поднос с монетами вон в тот шкафчик и подайте мне другой. Мои бедные нервы в таком состоянии, что любое усилие причиняет мне неслыханные страдания. Да, благодарю вас». Как иллюстрация к теории равенства, только что им провозглашенной, хладнокровное приказание мистера Ферли очень позабавило меня. Я поставил поднос в шкаф и почтительно подал ему другой. Он начал перебирать монеты, чистить их маленькими замшевыми подушечками, возиться с ними и томно любоваться на них, продолжая в то же время разговаривать со мной. «Тысяча благодарностей и тысяча извинений. Вы любите древние монеты?» «Да? Я счастлив, что наши вкусы совпадают еще в одном, помимо вопросов искусства. Кстати, коснемся житейского. Вы довольны вашими условиями?» «Вполне, мистер Ферли». «Я так рад. Что еще?» «Да, вспомнил. Относительно моих забот о вашем благополучии, которые вы благосклонно согласились принять за то, что предоставляете мне право пользоваться вашими достижениями в области искусства. Мой камердинер зайдет к вам в конце недели, чтобы узнать, нет ли каких приказаний. И что еще? Странно, не правда ли? Мне надо было еще многое сказать, но я, кажется, все забыл. Не дерните ли вы шнурок? В том углу. Да, благодарю». Я позвонил, и слуга с прилизанными волосами, которого я видел впервые, неслышно появился в комнате, подобострастно улыбаясь. Лакей с головы до пят. «Луи», — — сказал мистер Ферли, полируя свои ногти одной из замшевых подушечек, предназначенных для чистки монет. «Сегодня утром я кое-что записал на моих табличках. Найдите их. Тысячи извинений, мистер Хартрайт. Боюсь, что я вам наскучил». Он устало закрыл глаза, прежде чем я смог что-либо ответить. Он и вправду наскучил мне, и я молча смотрел на Мадонну Рафаэля. Лакей вышел из комнаты и вернулся с книжечкой в переплете из слоновой кости. Мистер Ферли с легким вздохом очнулся, взял книжечку и мановением пальца велел лакею ждать дальнейших приказаний. «Да, именно так», — сказал мистер Ферли, посоветовавшись с табличками. «Луи, подайте эту папку». Он указал на папки, лежащие на полке у одного из окон. «Нет, не ту, не с зеленым корешком. В ней и гравюры Рембрандта, мистер Хартрайт. Вы любите гравюры? Рад, что у нас одинаковые вкусы. Папку с красным корешком, Луи. Не уроните ее. Вы не можете вообразить, какие муки я претерпел бы, мистер Хартрайт, если бы Луи уронил эту папку. Она не упадет со стула? Вы считаете, что она не упадет? Да? Я счастлив. Сделайте одолжение. Посмотрите эти рисунки, если вы в самом деле считаете, что они в безопасности. Луи, уходите. Вы осел. Вы же видите, что я держу таблички. Долго ли я должен их еще держать? Почему вы не берете их у меня из рук? Тысячу извинений, мистер Хартрайт. Слуги такие ослы, не правда ли? Как вам нравятся эти рисунки? Они прибыли в ужасном состоянии. Мне показалось, что от них пахнет руками этих лавочников, торговцев картинами. Можете ли вы ими заняться? Хотя нервы мои были недостаточно чувствительны, чтобы уловить запах рук каких-то плебеев, вкус мой был достаточно развит. Я увидел перед собой прекраснейшие рисунки акварели. По большей части это были великолепные образцы английской школы, и они, конечно, заслуживали более внимательного отношения со стороны их бывших хозяев. «Их следует привести в порядок. По-моему, они очень ценны», — начал я. «Простите», — перебил мистер Ферли. «Вы не возражаете, если я закрою глаза, пока вы будете говорить? Даже этот свет ярок для меня». «Да?» «Я хотел сказать, что рисунки заслуживают...» Мистер Ферли вдруг открыл глаза и закатил их под лоб в невыразимой муке. «Умоляю простить меня, мистер Хартрайт», — слабо прокаркал он. «Но мне послышались голоса каких-то ужасных детей в саду. В моем саду. Под окнами». «Я ничего не слышу, мистер Ферли». «Сделайте одолжение. Вы так снисходительны к моим бедным нервам, мистер Хартрайт. Сделайте одолжение. Приподнимите чуть-чуть уголок этой занавески. Только ради бога, чтобы солнце не упало на меня. Выгляните в сад». Я исполнил его просьбу. Сад был окружен глухой стеной. В нем не было ни единой души. Я оповестил об этом радостном факте мистера Ферли. «Тысяча благодарностей. Моя фантазия, вероятно. В доме, хвала Создателю, нет никаких детей. Но слуги, эти люди рождаются без нервов, иногда поощряют деревенских. Дети, какое отродье! О, Боже, какое отродье! Признаться ли вам, мистер Хартрайт, я так хотел бы усовершенствовать их конструкцию. Природа создала их как специальные механизмы для издавания криков, но наш очаровательный Рафаэль представлял их себе в тысячу раз привлекательнее, не так ли? Он указал на картину, в верхнем углу которой были изображены традиционные головки херувимов итальянской школы. Курчавые облака служили им удобной опорой для подбородков. «Вот идеал», — сказал мистер Ферли, осклабившись на херувимов. — Такие милые розовые личики, такие милые нежные крылышки и ничего больше. Ни грязных ног для беготни, ни крикливых глоток для воплей. Какое бесконечное превосходство мечты над реальностью. Я опять закрою глаза, если позволите. Так вы вправду займетесь рисунками? Я так рад. О чем мы хотели еще поговорить? Я забыл. Не позвоните ли вы Луи? К этому времени я также страстно желал закончить наше свидание, как, по-видимому, и мистер Ферли. Я решил обойтись без помощи лакея. «Единственное, о чем я хотел спросить вас, мистер Ферли, — сказал я, — касается моих уроков с молодыми леди». «Вот именно, — сказал мистер Ферли, — я хотел бы иметь достаточно сил, чтобы разобраться в этом. Но у меня нет сил. Пусть молодые леди, которые будут пользоваться вашими любезными услугами, сами решают. Да, моя племянница очень любит ваше очаровательное искусство и знает о нем достаточно, чтобы понимать, насколько она в нем слаба. Пожалуйста, займитесь этим. Мы поняли друг друга, не так ли? Я не смею отрывать вас дальше от ваших прелестных занятий. Так приятно договориться обо всем, покончить со всем житейским. Не откажите позвонить Луи, чтобы он отнес папку в ваши комнаты». «Я отнесу ее сам, мистер Ферли, если позволите». «В самом деле? У вас хватит сил? Как приятно быть таким сильным. Вы уверены, что не уроните ее?» «Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт. Я такой мученик, что вряд ли смогу часто наслаждаться вашим обществом. Вы постараетесь, уходя, не очень хлопнуть дверью и не уронить папку. Благодарю вас. Осторожнее с портьерами. Малейший шум вонзается в мои бедные нервы, как нож. Всего лучшего». Когда портьеры бесшумно раздвинулись и двери неслышно закрылись за мной, я на мгновение остановился в маленьком холле, и глубокий вздох облегчения вырвался из моей груди. Покинув мистера Ферли, я как будто вынырнул на поверхность, пробыв долгое время в холодной зеленой тине. Усевшись за работу в моей веселой студии, я первым долгом решил как можно реже показываться в апартаментах хозяина дома, разве только в тех исключительных случаях, когда он сам меня пригласит. Покончив с этим вопросом, я снова обрел душевное равновесие, нарушенная высокомерной развязностью и наглой учтивостью мистера Ферли. Остаток утра прошел спокойно и приятно за работой. Я просматривал рисунки, раскладывал их, обрезал обтрепанные края и приготовлял их для окантовки. Но чем дальше, тем нетерпеливее ждал я 2 часов. Мне не сиделось на месте, я не мог сосредоточиться, работа моя не клеилась, хотя и была весьма несложной. Ровно в 2 часа я, немного волнуясь, спустился в столовую. Возвращение в эту комнату сулило мне много неожиданностей. Я должен был познакомиться с мисс Ферли, что было еще интереснее, если розыски мисс Голкомб в семейных архивах увенчались успехом, разгадать тайну женщины в белом.